Глава 8. Над всей Манчжурией чистое небо. Повторно. Погода была довольно тихая, и касатка неторопливо рассекала воды Японского моря, приближаясь к Корейскому проливу. На горизонте пока никого не было видно. Но Михаил не собирался проходить этот район просто так. Охота на кабана закончилась. Но если по дороге предстоит пройти через японский курятник, то для Лисы грех не использовать такую возможность. Осталась еще одна торпеда в носовом аппарате. Снарядов к пушке тоже пока хватает. Не вести же все это обратно, в Порт-Артур. Но сколько вахтенные на мостике касатки не вглядывались в горизонт, он оставался пустынным. Во всем Японском море после уничтожения Якума и Осину так никого и не встретили. Но вот на подходе к Корейскому проливу курятина появилась. Едва только рассвело, как вахтенные заметили дым на горизонте. Первый же встречный пароход оказался японским. Правда, он возвращался из Кореи в Японию, и по его осадке было видно, что он идет в балласте. Но судно врага есть судно врага, независимо от того, есть на нем груз или нет. После предупредительного выстрела, сделанного с большой дистанции, пароход остановился, и экипаж сам стал спускать шлюпки. Очевидная информация о характере действий касатки распространилась уже среди всех японских моряков, и они против таких странных действий ничего не имели. Когда шлюпки удалились от борта на безопасное расстояние, пароход был расстрелян из орудия. По-прежнему с большой дистанции. Приближаться близко Михаил не хотел, справедливо полагая, что японцы вполне могли созреть до идеи судна-ловушки. Когда пароход пошел ко дну, касатка подошла к шлюпкам, и Михаил поинтересовался названием судна и портом назначения. Поскольку они были в виду Корейского берега, то предложил японцам добираться туда самостоятельно, против чего они нисколько не возражали. Следующие два парохода попались практически один за другим. Первый шел из Японии в Корею и вез различные снабжения для армии. Его экипаж тоже не стал геройствовать, сразу остановив судно и начал спускать шлюпки. Когда огонь по пароходу еще велся, сигнальщики обнаружили еще один дым на горизонте. Этот возвращался из Кореи и, скорее всего, тоже должен быть пустым. Быстро покончив с пароходом, касатка помчалась на перехват следующей жертве. Шлюпки с предыдущей уже резво шли к берегу. Ничего, погода хорошая, доберутся. Как и предполагали, третий пароход оказался без груза и возвращался в Японию. Но лишение противника грузового тоннажа – это тоже одна из первостепенных задач субмарины. Поэтому третий пароход отправился следом за двумя первыми на дно моря, а его шлюпки с экипажем в сторону Корейского берега, полоска которого виднелась на горизонте. После этого Михаил решил уйти ближе к центру пролива. Вскоре обнаружили дым и пошли навстречу, но пароход оказался нейтралом, под гаванским флагом. Обойдя его стороной, пошли дальше. Видно было, как с мостика и палубы парохода весь экипаж с огромным интересом рассматривает касатку. После этого, буквально сразу, попался японец с грузом продовольствия. Продовольствие отправилось не к войскам Микадо, а к Нептуну. А экипаж на борт голландца, которого касатка догнала и вернула, заставив подобрать людей из шлюпок. Потом наступило некоторое затишье. Ни японских, ни нейтральных судов не было видно. Наконец, через 2 часа на горизонте снова появился дым. Касатка двинулась на перехват. По мере того, как судно приближалось, Михаил довольно потирал руки. Идет крупный пароход, явно японской постройки. И идет со стороны Японии, значит, не пустой. Но идет странно, то даст ход, то остановится, отвернув вправо или влево. Создавалось впечатление, что у парохода не все в порядке с рулевой машиной. В конце концов, он вообще остановился. Однако, когда дистанция уменьшилась до такой степени, что можно было прочитать хоть и с трудом название на носу, Михаил был сильно удивлен. На борту парохода красовалась надпись латинскими буквами «Norfolk», и не было никаких иероглифов. На гафеле был поднят английский флаг, а на одном из сигнальных фалов – сигнал бедствия по международному своду. На всякий случай близко к нему не приближались. Стоявший рядом старпом тоже обратил внимание на такое несоответствие. «Ничего не понимаю, какой Норфолк? Ведь пароход вылитый Мару. Я пароходы такого типа знаю, не раз их здесь раньше видел. А флаг английский». «Никогда не доверяйте флагам, Василий Иванович. Но меня смущает не только это. Обратите внимание, краска на бортах далеко не первой свежести, если не сказать больше. А вот название как будто только сегодня утром нанесли. И эти странные ящики на палубе, и на надстройке мне очень не нравятся. Думаешь, Q-Ship? Очень похоже. Не будем подходить к нему близко. Посмотрим, что он дальше предпримет. Касатка резко отвернула в сторону и стала удаляться от странного судна. Потом снова изменила курс и обошла его за кормой. Если на пароходе и стоят замаскированные орудия, то стрельба с такой дистанции по малоразмерной быстроходной цели – выбрасывание снарядов. На палубе Норфлока между тем началось сильное оживление. Экипаж высыпал на палубу и усиленно махал руками. Одновременно пароход дал длинный звуковой сигнал гудком. Ситуация не нравилась Михаилу все больше и больше. В мощную цейсовскую оптику он внимательно разглядывал странного англичанина. На корме были хорошо различимы названия и порт приписки судна. Норфлок, Ливерпуль. Причем также было видно, что краска наносилась недавно на старый, давно не крашеный борт. На палубе находилось человек 40. И все усиленно махали руками и что-то кричали. Причем там были как азиаты, так и европейцы, что на японский пароход было совершенно не похоже. Но все остальные признаки говорили о том, что судно японское. К маскараду с флагами и фальшивыми названиями Михаил привык за две мировые войны, но сейчас здесь это пока в диковинку. Неужели японцы задумали поймать касатку таким иезуитским приемом? Старпом, как оказалось, думал о том же самом. Лекции об истории будущего, прочтенные ему Михаилом, не прошли даром. А не хотят ли они подманить нас к себе поближе таким образом, чтобы гарантированно всадить в нас несколько снарядов, и тогда мы не сможем погрузиться? Я думаю о том же самом. Ничего крупного на нем быть не должно. Даже под 120-миллиметровки требуются серьезные подкрепления палубы, не говоря о 6-дюймовках. Максимум, на что мы можем рассчитывать, это 75-миллиметровки. Тем более по размерам ящиков видно, что 6-дюймовку туда не спрячешь. Но нам и этого хватит. Так что будем делать? Обойдем его вокруг, не приближаясь, и зайдем со стороны солнца, и дадим один выстрел боевым, но так, чтобы не попасть. Если это ловушка, то вряд ли он удержится. Даже если не будет команды на открытие огня, у какого-нибудь наводчика могут сдать нервы. Рискованно. Не рискованнее наши атаки из надводного положения на входе в Токийский залив. Близко мы приближаться не будем, а стрельба с большого расстояния из 75-миллиметровки по малоразмерной подвижной цели мало отличается от салюта. На то мы порешили. Касатка продолжала кружить вокруг неподвижного парохода, как настоящая касатка вокруг предполагаемой добычи. Вызванный на мостик комендор Фокин был тщательно проинструктирован. Вначале он удивился, когда услышал о стрельбе с дистанции больше 2 миль. Далеко, ваше благородие, не для нашей старушки дистанция. Однако, поняв, что от него требуется, успокоился. И вот теперь касатка, двигаясь вокруг Норфлока, оказалась как раз напротив солнца, мешавшего японским наводчикам, если таковые вдруг объявятся. Тщательно прицелившись, Фокин сделал выстрел, но так, чтобы там могли это воспринять как случайный промах. Стрельба велась на огромной для старой пушки дистанции, и говорить о стрельбе на поражение было просто глупо. Но психологически воздействовать на противника было можно. Как и ожидалось, снаряд упал в воду с недолетом. И это было последней каплей. Ящики на палубе Норфлока рассыпались, и в следующее мгновение оттуда загремели выстрелы. Снаряды тоже упали с большим недолетом. Михаил оказался прав. На псевдо-Норфлоке были установлены 75-миллиметровки. Одновременно английский флаг пошел вниз, а на его место взлетел военно-морской флаг Японии. Восходящее солнце с лучами. Пароход дал ход и начал разворачиваться в сторону касатки. Но касатка не стала ждать и тоже дала полный ход 2 дизелями, уходя в сторону солнца. Так быстро фальшивый англичанин ход не наберет. Да и вряд ли у него более 15 узлов. Скорее всего, меньше. Касатка быстро удалялась от судна ловушки, которая начала отставать. Оттуда еще гремели выстрелы, но все снаряды падали с недолетами. Удалившись еще на 2 мили, Михаил скомандовал срочное погружение. Когда мимо него пробегал Фокин, то он услышал: «Эх, была бы 120-миллиметровка, разделал бы супостата под орех». Но 120-миллиметровки не было, да и вступать в артиллерийскую дуэль с Q-шипом чревато. Артиллеристы там должны быть на порядок лучше, чем на вооруженных транспортах, поэтому лучше нырнуть, что касатка и сделала. Когда рубка полностью скрылась под водой, Михаил приказал приготовить к стрельбе торпедный аппарат. Спускать с рук подобные вещи он не хотел. Но Норфлок, или кто там он еще был на самом деле, увидев, что лодка погрузилась, развернулся и пошел по направлению к японским берегам. Михаил долго смотрел ему вслед. От раздумий его оторвал голос старпома. «И что теперь? В Порт-Артур или еще поохотимся?» «Поохотимся. На этого самого Норфлока. Я подобные фокусы с флагами не прощаю». «Но как мы его достанем? Ведь когда мы под водой, то догнать его не можем». «Сможем. Сейчас пусть удалится от нас подальше, но так, чтобы не потерять его из виду. Затем всплывем и идем следом. Ход у него узлов 12, не больше, а через час уже стемнеет. Как начнет темнеть, догоняем его и забегаем вперед, как при атаке на Якума. А там смотрим по ситуации. Если сейчас это сойдет японцам с рук, то будет продолжаться и в дальнейшем. И я думаю, что такой англичанин не один в этих водах». Быстро японцы подсуетились. Интересно, сами додумались или англичане подсказали? А откуда европейские морды у них на палубе взялись? Да мало ли всякого сброда в припортовых кабаках отирается в той же Японии. Вполне могли набрать на роль актеров-статистов. День клонился к вечеру. И солнце уже висело невысоко над горизонтом. Норфлок, как оказалось, особо не торопился. Возможно, подумал, что касатка ушла. Вот и не сжег уголь понапрасну. Свою задачу он с треском провалил. Касатка его не только раскрыла, но и ушла безнаказанно. И теперь она знает о наличии таких судов-ловушек, и каковы будут ее дальнейшие действия, неизвестно. Очень может быть, что она откажется от такой щадящей тактики – уничтожения судов артиллерии после того, как экипажи покинут их на шлюпках. Теперь она может озвереть и топить торпедами из-под воды все без разбора. Во всяком случае, такая возможность не исключена. Вот и пускай японцы поломают голову над проблемой, которую создали сами себе. Касатка удалилась южнее и всплыла, не выпуская дым Норфлока из поля зрения. Перед этим попались еще два японских парохода, шедших к берегам Кореи, но Михаил их проигнорировал. И вот теперь, когда начало темнеть, касатка бросилась догонять добычу. Облегчало то, что Норфлок довольно сильно дымил, и его было видно издалека. По мере приближения, когда уже совсем стемнело, он даже зажег ходовые огни, как и положено добропорядочному англичанину, являющемуся нейтральным судном. Догнав Норфлок, касатка следовала параллельным курсом, на расстоянии около мили, совершенно невидимая в ночной темноте. Уравняв скорости, Михаил понял, что англичанин имеет ход всего в 7 узлов. Видно, торопиться ему особо некуда. Теперь надо было решить принципиально важную задачу. Вести артиллерийскую дуэль, воспользовавшись внезапностью нападения из темноты, или истратить последнюю торпеду. Подумав, Михаил решил не рисковать. Получить случайный снаряд с близкого расстояния в корпус лодки очень не хотелось. А вот после попадания торпеды у этих англичан мысли о стрельбе даже не возникнут. Надо будет думать о спасении собственной шкуры. Касатка увеличила ход и стала уходить вперед, чтобы занять выгодную позицию для торпедной атаки. Касатка неподвижна. Ее корпус смотрит перпендикулярно курсу приближающейся цели. Цель сохраняет курс и скорость. И если будет продолжать в том же духе, то пройдет в двух кабельтовых перед носом касатки. Ночь темная. Луна еще не взошла, и субмарины совершенно невидимы на поверхности моря. Норфлок движется семиузловым ходом и не замечает притаившейся неподалеку опасности. Но параметры его движения уже рассчитаны, и командир субмарины ждет, когда цель придет в точку выстрела. Вот форштевен Норфлока приближается к линии визира. Толчок воздуха, и торпеда вылетает из аппарата, тут же исчезая в черной воде. Сейчас ее след заметить невозможно, и Норфлок идет, не реагируя на несущуюся под водой смерть. Время отсчитывает последние секунды его жизни. Михаил внимательно следит за целью, которая проходит почти совсем рядом. Грохот взрыва раскалывает ночную тишину. Торпеда попадает в район машинного отделения, почти по миделю. Столб воды взлетает выше мачт и обрушивается вниз. Пароход еще движется вперед, но уже начинает заваливаться на правый борт и окутывается паром, На палубе зажигается несколько ламп, и видно, что там началась паника. Японцы пытаются спустить шлюпку правого борта, так как шлюпку левого уже спустить невозможно. Крен увеличивается очень быстро. Очевидно, взрыв повредил переборку между машинным отделением и смежным с ним трюмом. И вода сейчас затапливает и машину, и трюм. Касатка малым ходом идет следом, оставаясь в темноте. Норфлок медленно останавливается. Электрическое освещение на нем погасло, и только видно, как на палубе мелькают фонари. Неясно, удалось ли японцам спустить шлюпку. Слышны крики и шипение пара. На мостик касатки выносят переносной прожектор, и его луч выхватывает из темноты корпус Норфлока, находящийся уже на грани опрокидывания. Прожектор освещает название и порт приписки на корме, а также два орудия на палубе. Вокруг плавает большое количество обломков, за которые хватаются люди, пытающиеся отплыть подальше от гибнущего судна. Вот Норфлок с шумом переворачивается вверх килем. Какое-то время он находится в таком положении, но вскоре начинает погружаться. Воздух, оставшийся внутри корпуса, с шумом выходит через пробоину. Вот он полностью скрывается под водой, образуя воронку, которая затягивает все, что есть поблизости. Спустя некоторое время на поверхность вырываются огромные пузыри воздуха. Касатка подходит ближе, и луч света выхватывает из воды людей, держащихся за различные обломки. Со всех сторон несутся крики на японском и на английском. Луч прожектора касатки гаснет, и она снова растворяется в темноте ночи, да вход разворачивается кормой к месту недавней трагедии и уходит. Больше ей здесь делать нечего. Ее пытались уничтожить с помощью хитрости, но она сама уничтожила охотников. На всякую хитрость может найтись еще большая хитрость. На войне, как на войне. Ну что, гер фрегатен капитан, поздравляю с первым Q-шипом, чтоб ему пусто было. Дай бог, чтобы это был первый и последний Васьк. Знаешь, сколько крови на этих Q-шипах? Причем не подводников. Здесь именно из-за них немецкие лодки перестали церемониться с торговыми судами и зачастую топили их торпедами из-под воды, чтобы не рисковать быть обстрелянными. Не все были такие, как Лотер фон Арнольд. А ведь в начале войны подводники старались действовать согласно нормам призового права. Сейчас я тоже жду в английской прессе статьи об очередных зверствах касатки. Под заголовком «Предательский удар из темноты» или что-то в этом роде. То, что японцы прикинулись английским торговым судном и прикрылись английским флагом, об этом стыдливо умолчат. Друзья снова уединились в командирской каюте, чтобы обсудить все вопросы без лишних ушей. Да и очередную победу отметить за рюмкой коньяка. Звали заодно и Стармеха. Да у него возникли срочные дела в машине. Старпом еще на мостике обратил внимание, что нервы у командира на пределе. Вот и уговорил его отметить события. Сначала он не понял причины, но потом дошло. Это было дело сугубо личное. Михаил, как и все подводники, суда-ловушки люто ненавидел. Но теперь вроде отпустило. И друзья за коньяком обсуждали предстоящие действия.